Духарев, окруженный гриднями, прорубался сквозь строй катафрактов. Он метров на 50 отстал от Экмора, рвавшегося вперед с такой яростью, что его собственные гридни за ним еле поспевали. В боевом неистовстве Икмор крушил панцири ромеев, как рачью скорлупу. Воистину он один стоил сотни воинов. Бросив калифа вперед, Сергей привстал на стременах и достал вражеского всадника раньше, чем тот опустил булаву на голову увлекшегося Звана. Воодушевленный примером Икмора, Зван забыл об осторожности и рвался вперед, очертя голову. Решил, что он один сможет разогнать всех ромеев, и едва не нарвался. Духарев достал еще одного, увидев, как завалил оплошавшего ромея Зван. Йонах, мудро укрывавшийся за спинами более рослых русов, метал стрелу за стрелой. Хузарин на рожон не лез, зато его стрелы поспевали всегда в самую пору. Все гридни Духарева могли сражаться в одиночку, но он всегда старался вбить им в голову держаться вместе. Сотнями, десятками, на худой конец — тройками. Не удаляться друг от друга дальше, чем на две длины копья. Не обгонять, не отставать. Нельзя сказать, что они всегда придерживались этой тактики, но сейчас... Да. Подскочивший сбоку ромей попытался достать Духарева пикой. Узнал сучий сын по доспеху, что Сергей воевода. Духарев уронил саблю, повисшую на петле, перехватил древко, дернул и подставил ромея под меч Стемида, крутанул пику в руке, выискивая мишень, и увидел, что Икмор попал. Ромеи все-таки отрезали его от гридней, осадили со всех сторон. Икмор ревел, как бешеный тур, и рубил в круговую, но вместо заваленных катафрактов на него тут же лезли другие. Наседали, норовили пырнуть издали. Кто-то метнул булаву, угодив точно по тыльнику шлема, но Икмор будто не заметил. Пару раз его уже крепко достали. На левом плече обогренной кровью панцирь висел лохмотьями, обнажая серебристую сеть кольчуги. На спине бронь тоже была прорвана. Но трудно было понять, достал ли враг до живого. Слишком много чужой крови было на Икморе, чтоб можно было разглядеть его собственную. Вдруг ромейские катафракты расступились, и на Икмора нахлынули другие. Тоже катафракты, но рангом повыше. На свежих отменных лошадях, в золоченых доспехах со знаками Василевса, на налобниках шлемов. Бессмертные. И первым вылетел вперед лихой всадник на настоящем арабе с круглым нерамейским щитом и узкой длинной саблей. Сходу он бросился на Икмора. Но когда воевода подал коня навстречу, всадник на арабе очень ловко подался в сторону, уходя от удара. Икмор крутнулся следом, но не достал. Араб снова ловко, как заяц, прыгнул в сторону, и его всадник оказался за спиной Икмора. С пронзительным кличем хлестнул саблей. Икмор, не глядя, выбросил руку с мечом, и клинок ромея напрочь отсек руку воеводы. Духарев закричал и изо всех сил метнул в ромея трофейную пику. К сожалению, это оружие было малопригодно для метания. Икмор, наконец, сумел развернуть коня, но опоздал. Сабля упала на его плечо там, где панцирь был разорван, и сразу наискось по могучей шее. Когда голова воевода отделилась от плеч, ромеи издали такой ликующий вопль, что в нем потерялись все остальные звуки битвы. И тогда Духарев забыл об осторожности и спустил жуткий варяжский вой и бросился к месту гибели Икмора. Ромеи отступили. Первый раз за все время Доростольской осады поле боя осталось за русами. Но это была не победа. Потери были слишком велики, чтобы радоваться. В угрюмом молчании русы складывали погребальные костры. Погибли многие. Почти треть всего войска Святослава. На великого князя было страшно смотреть. Он словно сам умер. Смерть Икмора, самого близкого друга, ошеломила его. Икмор, который с детских лет всегда был рядом с ним, мертв. Лежит иссеченный, обезглавленный на погребальном костре. И ущербный месяц чужих небес смотрит сверху на страшную тризну. Утром русы вернулись за стены Доростола, а с восходом от Ромеев прибыл посол. Духарев надеялся для переговоров, но посол принес не предложение мира, а вызов.